но она стояла, придерживая дверь. Смерила Шермана взглядом с головы до ног, словно бы сердясь. Глаза над удивительными выступающими скулами блестят, черные волосы подстрижены в виде шлема, губы поджаты в плотное «О». Но вот они раздвинулись в улыбку. Мария шмыгнула носом и хихикнула. «Ну, ты что это?» — сказал Шерман. «Дай войти. Подожди, сейчас услышишь, что случилось». Тогда Мария отпахнула дверь во всю ширину, но не повела его в комнату, а осталась стоять, прислоняясь спиной к косяку, нога за ногу и скрестив руки под грудью. Она продолжала посмеиваться и смотрела ему прямо в лицо. На ногах у нее были черно-белые плетеные туфельки на высоком каблуке. Шерман плохо разбирался в фасонах обуви, но это, насколько он понимал, был последний писк. Костюм ее состоял из белой, в обтяжку габардиновой юбки, очень короткой, открывавшей сильно выше колен, стройные, как у танцовщицы, ноги и перетягивавшей узкую талию, и белой шелковой блузы с глубоким вырезом на груди. Свет в крохотной прихожей падал так, что наглядно очерчивал всю ее фигуру. Темные волосы, эти выпуклые скулы, тонкий нос, выгиб полных губ, матовую блузу, матовый верх сдобных грудей и мерцающие шелковые ноги, скрещенные в такой непринужденной позе. Шерман, какая прелесть! Знаешь, ты ужасно похож на моего маленького братика. Властитель вселенной, слегка раздосадованный, тем не менее прошел в дверь. Господи! Ты бы знала, что сейчас произошло. Мария, не меняя позы, посмотрела на таксу, занятую обнюхиванием ковра. «Привет, маршал». «Привет, мокрая колбаса». «Нет, правда, ты бы знала!» Мария рассмеялась звонче и захлопнула дверь. «Шерман, у тебя такой вид, будто тебя только что смяли в комок». Она смяла в горсти воображаемый лист бумаги и выбросили. «Вот именно! Как раз так я себя и чувствую!» «В точности, мой братик. Каждый божий день он приходил из школы весь встрепанный и пуп наружу». Шерман посмотрел на себя. «Действительно, ковбойка вылезла из штанов, и пуп был наружу». Он заправил ковбойку обратно, не снимая плаща. Располагаться здесь сейчас было некогда. Нельзя задерживаться. Только вот как сделать, чтобы Мария это поняла? «Каждый божий день мой братик ввязывался в драку». Шерман перестал вслушиваться. Его этот Мариин братик порядком раздражал. И не столько потому, что таким сравнением она намекала на его, Шермана, ребячливость, а просто раз начав, она могла говорить о нем без конца. Вообще Мария по первому взгляду не соответствовала распространенным представлениям о девушке с американского юга. Она скорее походила на итальянку или гречанку, только говорила, как южане. «Заведется — не остановишь». Она все еще продолжала рассказывать, когда Шерман, не дождавшись, громко произнес: «Знаешь, я сейчас звонил тебе из автомата, и представляешь, что случилось?» Но Мария повернулась к нему спиной, вышла на середину комнаты, сделала пируэт и стала в позу. Голова склонена к плечу, руки в боки, нога на высоком каблуке небрежно выставлена вперед, а плечи откинуты и спина выгнута так, что выпятили с груди. И, чуть выждав, задорно спросила: «Ты ничего нового не замечаешь?» «Господи, о чем это она?» Шерману сейчас было не до новшеств. Однако он послушно огляделся. «Прическа у нее, что ли, новая? Или украшение какое-нибудь? Этот ее чертов муж увешал ее драгоценностями. Ну, разве запомнишь? Нет, наверное, что-то в квартире. Он обвел глазами комнату. 100 лет назад это, похоже, была детская спальня с маленьким выступом-фонарем, а в нем 3 окна в свинцовых переплетах и полукруглый диван. Мебель? Те же 3 старых венских стула. Тот же невзрачный дубовый стол на одной ноге, тот же раздвижной диван-кровать с вельветовой обивкой, и на нем разбросаны пестрые диванные подушки. Вся обстановка кричит об одном. Кое-как и ладно. Нет, в ней ничего не переменилось. Шерман покачал головой. Неужели правда не замечаешь? Мария кивнула в сторону дивана. И тогда Шерман заметил на стене небольшую картину в рамке светлого дерева. Подошел на 2 шага. Это было изображение головы мужчины сзади, набросанное грубыми черными мазками, как нарисовал бы 8-летний ребенок, если допустить, что 8-летнему ребенку вздумается изображать обнаженного мужчину. Мужчина, по-видимому, принимал душ. Во всяком случае, у него над головой было нечто похожее на душевую воронку, и от нее отходили неровные черные линии. Мазутом, что ли, обливается? Тело мужчины было кое-как заляпано сиренево-розовой краской, словно в ожогах. Господи, какая мазня! Гадость! Но от картины исходил священный дух серьезного искусства, и поэтому Шерман поостерегся высказываться на чистоту. «Где ты это взяла? Нравится? Ты знаешь его работы?» «Чьи?» «Филиппа Кераци». «Нет, не знаю». Она широко улыбалась. «Про него была целая большая статья в «Таймс». Чтобы не выступить в роли уолл-стритовского филистера, Шерман снова обратился к созерцанию шедевра. «Да, в этом есть, как бы это сказать, какая-то прямота». Он подавил желание съязвить. «Где взяла?» «Он сам мне подарил». «Очень радостно. Какая щедрость». «Ну, 4 работы». Артур у него купил 4 больших полотна. Но подарок он преподнес не Артуру, а тебе. Мне хотелось одну для себя. Те большие — собственность Артура. А ведь Артуру, если б я ему не объяснила, ему что Филиппа, что уж не знаю, кто там, ему все равно. Тебе что, не нравится? Да нравится. Но, понимаешь, я сейчас в полной растерянности. Я совершил ужасную глупость. Мария опустила плечи, отошла с середины комнаты и села на край дивана кровати, как бы говоря: «Ну ладно, рассказывай». «Я слушаю». При этом она перекинула ногу на ногу, белая юбка задралась, и хотя ее шикарные ноги, эти до половины открывшиеся ляжки и стройные голени сейчас не имели отношения к делу, Шерман не мог отвести от них глаз. Обтянутые шелковистыми чулками, они так и лоснились, так и переливались. Стоило ей чуть пошевелиться, и по ним пробегали блики. Шерман остался стоять. У него было мало времени. Сейчас она поймет, почему. «Выхожу я прогуляться с маршалом». Маршал теперь лежал, развалясь на половичке у двери. «А на улице льет. Я с ним так намучился». Пока дошло до телефонного разговора, Шерман, повествуя о своих бедах, совсем разволновался. Он, правда, заметил, что Мария, если и чувствует к нему сострадание, то воли чувству не дает. Но сам уже взять себя в руки не мог. Горячась, он приступил к главному. Какие ощущения он испытал, когда повесил трубку? Но тут Мария прервала его, пожав плечами и отмахнувшись. Ой, Шерман, ну ерунда это. Шерман выпучил на нее глаза. Подумаешь, по телефону позвонил. Я вообще не понимаю, почему тебе было не сказать: извини, ради бога, я звоню своей знакомой Марии Раскин. Лично я Артуру не тружусь врать. Не то чтобы я ему все до мелочи сообщала, но врать не вру. А он мог бы, он вот так же, нахально. Он попробовал представить себя в такой роли. У него получился стон. Интересно. Значит, выхожу я в половине десятого из дома якобы погулять с собакой, а потом звоню и говорю: прости, пожалуйста, на самом деле я вышел, чтобы поговорить по телефону с Марией Раскин. Ты знаешь, какая разница между тобой и мной, Шерман? Ты жалеешь свою жену, а я Артура нисколько не жалею. Ему 72 года. Он знал, когда женился на мне, что у меня есть свои знакомые, и знал, что они не в его вкусе, а его знакомые, у него их полно, они не в моем вкусе. Это ему тоже было известно. Я их просто не перевариваю, старых жидов. Не гляди на меня так, пожалуйста, будто я говорю ужасные вещи. Артур сам так выражается. И еще Гой, а я у него Шикса. Я до него ничего такого в жизни не слышала. Ты бы вот вышел за еврея, а тогда бы говорил. Да я за 5 лет столько наслушалась еврейских разговоров. Уж как-нибудь да могу себе позволить словечко другое из ихнего лексикона. Ты рассказала ему, что у тебя есть эта квартира? Конечно, нет. Я же тебе говорю, я ему не вру, но и не сообщаю про каждую мелочь. А это мелочь? Гораздо ближе к мелочи, чем ты думаешь. Но мороки хватает. Домохозяин вот опять взбеленился. Мария встала, подошла к столу. Взяла и протянула Шерману лист бумаги, а сама вернулась обратно и снова села на край кровати. Это было письмо из адвокатской фирмы «Голан, Шендер, Морган и Гринбаум», адресованное мисс Жермени Болл касательно ее положения, квартира съемщицы, в домовладении Winter Incorporated с контролируемой квартплатой. Но Шерману было не до этого. Он был сейчас не в состоянии вникать в существо дела. Время уходило даром. Мария перескакивала на другие темы, а ему некогда. «Не знаю, Мария, это дело Жермены». «Шерман!» Она улыбалась, приоткрыв рот. Встала. «Шерман, подойди сюда». Он подошел, но не слишком близко. Она-то, судя по выражению лица, имела в виду, чтобы он подошел совсем близко. «Ты думаешь, у тебя будут неприятности с женой из-за какого-то звонка?» «Не думаю, а знаю, что у меня будут неприятности». «Ну тогда, раз у тебя все равно будут неприятности, ни за что, почему бы тебе не заслужить их, по крайней мере?» Тут она прикоснулась к нему, и царь Приап, испуганный было до смерти, восстал из мертвых. Повалившись на диван, Шерман краем глаза увидел, что такса поднялась с половика, подошла и смотрит на них, виляя хвостом. Вот черт! А вдруг собаки как-то могут дать знать? Может быть, собаки каким-то образом показывают, если они что-то такое видели. Джуди в животных разбирается, чуть что не так квохчет и трясется над своим маршалом, даже противно. А что, если таксы ведут себя как-нибудь по-особенному после того, как наблюдали? Но тут его нервы размякли, и стало на все наплевать. Его наидревнейшее величество царь Приап, властитель вселенной, угрызений совести не ведал.